Часть вторая. Выскажем вещь парадоксальную, но при ближайшем рассмотрении очевидно. Как многое в Советской России Роста агитировало не только результатом своего труда, а сколько фактом своего существования, художественным процессом. И почти все процессы в Октябрьской революции, в первые пять ее лет, до самого НЭПа, были важнее результата. Субботник важен не тем, сколько паровозов отремонтировано, а тем, что это свободный труд свободно собравшихся людей. Роста никого толком не способна сагитировать, потому что это вечный парадокс всякой агитации. Плакат сознательно упрощен, а значит, лишен подлинной творческой энергетики. Самый необразованный слушатель, самый неподготовленный зритель способен почувствовать подлинность и высокое качество поэтической материи, если читать ему серьезного Маяковского. Плакатность унижает не творца, но зрителя. Плакаты рисуют не для того, чтобы убедить гражданина, избирателя, обывателя, а для того, чтобы отчитаться перед начальством. Деньги на агитацию освоенные, берлинская лазурь и жженная охра приобретались не зря. Агитационная функция Роста заключалась не в том, чтобы бедняки и середняки заучивали наизусть лозунги новой власти. Эти плакаты были так вызывающе грубы и некрасивы, что могли скорее отвратить, нежели привлечь уличного зрителя, да и остроты в них не смешные, плоские. А в том, что на стороне этой власти с фантастической самоцельной производительностью труда лучшие художники и самый перспективный поэт – Роста была фабрикой, производящей себя самое. Не всякий завод производит прежде всего сам себя, свою атмосферу, своих рабочих, которая вместо праздности и потребления занята творчеством, самым чистым, истинно модернистским творчеством из ничего. 19 мая 1920 года Маяковский делал доклад на первом Всероссийском съезде работников Роста. Сохранилась стенограмма. Если наша художественная работа ведется по тем самым принципам, по которым велась художественная работа раньше, то она совершенно не затронет внимание новой аудитории, на которую мы рассчитываем. Если мы обратимся, товарищи, к этим старым плакатам, то мы увидим, что они рассчитаны обыкновение на пребывание в какой-нибудь конторе, кабинете, где вы бываете постоянно, и потому вы можете в течение целого дня стоять и разглядывать, что на этом плакате нарисовано. Принцип нашей революционно-агитационной работы должен быть совершенно другой. Первая и основная наша задача – это приковывание внимания, это заставить бегущую толпу, хочет она того или нет, всеми ухищрениями остановиться перед теми лозунгами, перед которыми мы хотим ее остановить. Но пролетариат хотел иного. Он тянулся к изящному. Окна сатиры Роста при внимательном рассмотрении много ниже своей славы. Главная их ценность в том, что Маяковский на них осваивал новую поэтику, точно так же, как ценность толстовской азбуки, совершенно неинтересной детям, в том, что на ней отрабатывался стиль будущей поздней голой прозы, прозы фальшивого купона и отца Сергия. Пролетариат больше верит реальности, нежели агитации. А вот поэтому нужно на чем-то отрабатывать новые приемы, конструировать искусство, которое войдет в жизнь и научится переделывать его, превращать живопись в дизайн, лирику в слоган, расширить собственные границы и поле своего влияния. В этом смысле Роста было бесценно. Его поэмы, лирика, пьесы 20-х – все было бы невозможно без ростинского опыта, как невозможно была более поздняя лирика Пастернака с ее короткой, емкой строкой и фантастическим владением формы, без переводческой каторги, а прежде всего без Гамлета и Фауста. Лаконизм, точность, лозунговость – все от Роста. Это и в любовной лирике бывает неплохо. Маяковский не зря считал агитку труднейшим даром, отвешивает комплимент Пушкину. «Я бы и агитке вам доверить мог, был бы, показал, вот так-то, мол, и так-то, вы б смогли, у вас хороший слог». Дух живого созидания, соревнования, самоиронии, огромной энергии, фанатичной веры впечатлял больше любых результатов этой почти круглосуточной работы. И потому в Роста водили иностранцев. И надо признать, для иностранцев это в самом деле была грандиозная витрина, потому что если революция признает пролетариат, это вещь естественная. А если художники так за нее выкладываются, значит, в России затевается нечто действительно универсальное. Маяковский упоминает Джона Рида, ленинского любимца, сподобившегося получить личное предисловие вождя к очерку «10 дней, которые потрясли мир». Лиля вспоминала, дело происходит, судя по графику пребывания Рида в России, в ноябре-декабре 1919 года. Запосещали иностранцы. Японцы через переводчика спрашивали, кто тут Маяковский, и почтительно смотрели снизу вверх. Как-то Керженцев привел человека, вот американец, интересуется. Маяковского не было, я раскрашивала то, что он мне доверил. Черемных и Малютин, работая, громко переговаривались в таком стиле. Ходят тут, околачиваются, работать мешают. Да чего я этих американцев не терплю? Ни уха, ни рыла в искусстве, не понимают, а туда же интересуются. «Эй, ты, американец, смотри, это Ллойд Джордж!» Кивает. «А это Клемансо, понял?» Кивает. Черемных пошел к Керженцеву, уберите от нас этого немого, мы с ним разговаривать не можем. «Отчего? Он же прекрасно говорит по-русски. Это Джон Рид». Черемных к Малютину шепчет на ухо, Малютин произносит медовым голосом что-то вроде «Вы, американцы, кажется, мало интересуетесь искусством». И Джон Рид на чистейшем русском языке отвечает, что лично он очень интересуется искусством, особенно советским. Но Джон Рид о Маяковском не писал ничего, а вот с Голичером вышло интересно. Сейчас мы введем в оборот доселе игнорируемую маяковедением цитату. Артур Голичер, 1869-1941 год, немецкий еврей, автор нескольких романов и путевых очерков, которые принесли ему недолгую славу, посетил Москву в 1920 году и год спустя выпустил книгу «Три месяца в Советской России». Ее у нас не переводили, более того, немецкие издания есть только в спецхранах, хотя лежит несколько копий и в сети. Никита Елисеев, которого сердечно благодарю, перевел для меня то, что касается непосредственно Маяковского, по фамилии, однако, не названного. Сопровождаемый молодой восторженной переводчицей, в один прекрасный день передо мной появился молодой поэт, надежда новой русской лирики, с тем, чтобы дать мне представление о литературе современной России. Перед своей переводчицей поэт вовсю разыгрывал роль угрюмого барана. Но когда я упомянул нескольких современных русских поэтов, он пришел в такое бешенство, что чуть не разнес всю мебель в щепы. От него я узнала, что пролетарские поэты – скрытая буржуазная сволочь, перебежавшая на сторону Советов, лишь только запахла победой большевизма. Единственное желание этой сволочи – дом в Крыму с соответствующим пайком, разумеется, чтобы там, вдалеке от страданий страны, в полном согласии со своими сердечными страстями, идиллически штамповать свои жалкие стишата. Когда я спросил молодого поэта о его отношении к проблеме пролетарской этики, он сообщил мне, что через несколько недель он анонимно издаст целый том своих стихотворений. Вот это и есть его вклад в дело службы коллективизму. Он не нашел нужным скрывать от меня название и содержание этого тома. Когда же я заметил, что тем самым он нарушает принцип анонимности, в ярости выскочил из моей комнаты. Позднее я читал его стихи в лит-отделе одного из журналов «Наркомпроса». Ну что ж, тоскливейший футуризм. Однажды я спросил у человека в Кремле, по роду службы, знающего современную литературу России, кого, за исключением Демьяна Бедного, из новых русских поэтов, можно было бы назвать «ухом народа». Как публика, как народ относится к молодым поэтам, особенно пролетарским? Человек из Кремля посмотрел на меня с удивлением. Поэты, народ, пролетарские поэты. Десятка истеричных баб, вот и вся их публика. Голичер вообще отзывался о советской Москве без восторга. В ЧК, наряду с молодыми фанатиками и проходимцами новой формации, работают насквозь циничные старые профессионалы, охранка. Две трети известий и правды занимают пропагандистские материалы, информация очень скупой, уделена 1/3 газет. Эффективность большевистской пропаганды связана с ее повсеместностью. Нет столба, тумбы, стены, которые не были бы оклеены плакатами, карикатурами, лозунгами и прочим. Потрясающая эффективность пропаганды в Советской России объясняется двумя факторами. Во-первых, власть в стране захватили люди, основной профессией которых были пропаганда и агитация. Во-вторых, полное отсутствие конкуренции среди печатных органов. Очень своевременная книга, батенька, переиздать бы. Но относительно Маяковского он узнается безошибочно по упоминанию анонимной книги, речь о 150 миллионах и восторженной переводчице, это Рита Райт, работавшая в Роста и в совершенстве владевшая немецким. В глаза бросаются две вещи. Во-первых, он считает настоящим пролетарским поэтом только себя, и эта идентичность для него первостепенна. Во-вторых, не Голичера водили в Роста, а Маяковского Голичеру. Маяковский как-то сказал в довольно грустном стихотворении: «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье». Кто бы спорил. Но именно свое счастье, а не чужое. Как вокруг одного спасенного десятки спасутся, так и вокруг одного счастливого десятки людей в Роста были счастливы. А он был в восторге. Любимая рядом раскрашивает его плакаты. Срабатывает коммунистическое будущее, все работают страстно из-за гроши. Поэт востребованный, вмешивается в общую жизнь. Все, как ему хотелось. И важен ли тут художественный результат? Впрочем, был и результат. Родился целый жанр, пользуется им во всем мире. Но первые массовые образцы изготовлены, как всегда, у нас. Я говорю о комиксе, хотя официальная дата его рождения считается 1894 год, когда отец современного комикса, американский художник Ричард Фелтон Алкотт, выпустил первую серию картинок про клоуна и его собаку. Подлинный расцвет жанра начался в 30-е. Так вот, «Окна роста» — не что иное, как первый советский комикс, первый по-настоящему тиражный и знаменитый рассказ в картинках, и не только у нас, а и в мире, где началом золотого века комикса считается публикация первого выпуска «Супермена» 1938 год. Есть, правда, мнение, что первым комиксом был «Русский лубок», использованный для агитации в афишках Ростопчина. Есть и догадка о том, что первыми комиксами были клейма с подписями на иконе, картинкой вокруг основного изображения с эпизодами из жизни святого. В «Окнах», как комиксу, и положено быть постоянные персонажи, рабочие, красноармейцы, Буржуй, Колчак, Деникин, Врангель, Антанта, Ллойд Джордж, Клемансо. Главный сюжет, как положено, погоня, битва, хотя герои, в отличие от американских кумиров, предельно социализированы, не имеют ни лица, ни имени, только набор устойчивых примет. У красноармейца всегда штык, у буржуя всегда пузо, главное действие – штык в пузо. Как пародировал в «Масках» Андрей Белый, в пуп буржуя диплем бей пулей, а не дулом бей. И форма эта оказалась заразительной. Маяковский стал целые истории сочинять в этом духе. Вспомним хоть окно сатиры «Чук роста», где он пародирует собственные ростинские плакаты. Журналов с комиксами и комиксов по мотивам классики в СССР так и не появилось. Вероятно, не в последнюю очередь, потому что жанр графического романа требует от художника поистине фантастической работоспособности, не меньше, чем, скажем, от мультипликатора, которому ради 10-минутного мультика надо изготовить 10 тысяч рисунков с фазами движений. Но говорить о том, что комикс не русский жанр, как минимум неблагодарно. Русский. И первый русский графический роман – это грозный смех, история первых 3 лет советской власти. А каким графическим романом с его рисунками могло бы стать про это? Но тогда он уже предпочитал коллажи, которые и сделал для него Родченко.